5. Лиза. Сашка глухо откашливается. Я прикрываю глаза, прижимаясь лбом к холодному оконному стеклу. Лиза, я билеты хочу детям купить на выходные. Вот звоню посоветоваться. Ах, билеты, точно, да. Зажимаю пальцами переносицу и отхожу от окна, стараясь игнорировать тонкий болезненный укол разочарования. Советуйся, выходит немного грубо. И у Сашки моментально меняется голос, звуча более напряженно. «Вот смотрю рейсы на четверг. В 8 вечера во Внуково сможешь же их посадить, а я в Минводах встречу». «Почему на четверг, а не на пятницу?» — хмурюсь. «Им же в школу». «У меня группа на 3 дня. Хочу взять их с собой». Куда идете?» — кусаю губы, снова падая в кресло-мешок. Потихоньку мужской голос обволакивает меня, и я утопаю в этом разговоре, перестав так нервничать и очень четко представляя собеседника прямо перед собой. Саша будто в этой же комнате, если закрыть глаза. Вдоль ущелий. Так себе маршрут для зимы. Алиса, она справится, перебивает меня Сашка спокойно. Я замолкаю. Он тоже молчит. Я слышу, как он дышит и, кажется, печатает. Им купил. Сейчас скину тебе на почту, Лиз. Обрывает себя, а потом тихо и хрипло. Тут в ряду 3 кресла, и я могу купить еще один. Я открываю глаза. Внутри сжимается от жаркой волны слабости, прокатившейся по телу. Лиза, прилетай. Просто скажи «да». У меня перед глазами комната начинает плыть. Не могу взгляд сфокусировать. Столько эмоций сразу накрывает, что все внимание обращено внутрь, а не вовне. «Некому греть палатку, Саш?» — выдаю после паузы дрогнувшим голосом. «А как же Надя? Она, кстати, идет?» Молчание в трубке в пару невыносимо долгих секунд. «Нет, я переставил ее», — отстраненно. «Что так?» «Она больше со мной ходить не будет. Нет у нас никаких отношений». Сашка говорит это уверенно и ровно, словно увещевает раскапризничавшегося ребенка. «Чем только бесит меня! И я должна в это верить?» Фото Нины, когда эти двое бредут вдвоем в сторону нашего дома в 1:00 ночи, так и стоит перед глазами. «Да, потому что я правду говорю». «Правду? Ну да. Секс же не отношения. Еще скажи, что собираешься теперь соблюдать целибат». Фыркаю едко, раздумывая, пересылать ему вчерашнюю фотку или нет. Если отошлю, он точно пойдет Нину прессовать. Скорее всего, через Вахтанга или Теймураза. А потом она может и сообщать мне, ничего больше не будет от греха подальше. А я, наверное, хочу знать. Да и вообще, какая мне разница? Если хочет с ней спать, пусть спит. Мы не вместе. Все. Если ты скажешь, что у меня есть хоть один шанс тебя дождаться, то я буду ждать. «У меня есть этот шанс, Лиз», — прерывает мои размышления Сашка глухим голосом. «Как обухом по голове! Забываю тут же, о чем думала. Молчим, учащенно дыша в трубку. Мысли мечутся испуганными птицами. Скажи правду, ты с ней был после того, как был?» У меня голос скатывается на рваный шепот. Сашка не отвечает. Так долго, что я роняю лицо на ладони и чувствую, как горячая влага собирается на глазах. Я постепенно понимаю ответ. Это не как удар ножом, нет. Меня медленно трут наждачкой прямо по слизистым. Жжется, мучительно, противно и больно. Вчера я был очень пьян, и... Сашка сглатывает, его голос хрипло вибрирует у меня в черепной коробке. Но наутро я почувствовал себя полным идиотом. Пытался сегодня уволить ее. Всхлипываю, вытирая тыльной стороной ладони влагу под носом на щеках. «И что? Не получилось?» — хмыкаю с сарказмом. «Она не хочет, а мне настаивать неловко. Пиздец! По идее, это мне себя увольнять надо. И я не знаю, как это все обставить, чтобы так стрёмно себя не чувствовать». Сашка невесело смеется в трубку, И его тон такой до боли знакомый. Как часто он именно так рассказывал о своих проблемах, ждал, что я скажу. Сама не замечаю, как снова утопаю поудобнее в кресле-мешке и рассеянно глажу пальцами телефон. «Прости, что говорю тебе все это, Лис. Смешно, но мне больше некому на такое жаловаться», — добавляет, и я почти вижу, как он по привычке трет лоб, прикрыв глаза и качая головой. «Ну, знаешь, ты у нас теперь свободный. Всех, кого трахнул, увольнять, так и сотрудниц не напасешься», — истерически хихикаю. «Смешно, да», — ржет мне в тон. «Тут главное с тоски на сотрудников не перейти». Прыскаю со смеху, представив Сашку, кругами ходящего вокруг Теймураза, и опять замолкаем. У меня внутри горит все и одновременно как-то странно отпускает. Это какой-то невероятно откровенный разговор. «Приедь, пожалуйста», — опять начинает через пару секунд. «Я могу поменяться. Хочешь, съездим куда-нибудь? Под Тбилиси, например, погуляем. Как тебе?» «Я не поеду, Саш». «Планы на день влюбленных? Форшмак манит», — взрывается тут же. «Знаешь, после того, что ты только что рассказал, эти твои вопросы — это просто смешно». «Мне плевать, смешно или нет», — огрызается. «Я не могу тебя не ревновать». «Придется учиться». Опять молчим. Сашка сопит в трубку, злится. А я слушаю и слушаю его. Это все равно, все такое родное. И я кормлю свою ненасытную тоску новыми моментами, которые можно бережно сохранить и потом вспомнить. «Лиза, я приеду к вам на праздники 23-го», — давит тоном. «А вот сейчас про планы не хочешь спросить?» – язвлю. «Я спрашивал у детей. Они собирались в Питер к деду, но у него там дела какие-то срочные, так что планов у вас пока нет, и дети меня ждут». Возмущенно фыркаю в трубку. «Договорился уже, молодец какой. И опять в обход меня. Надо поговорить с мелкими на будущее. Они прямо как диверсанты ведут тут подрывную деятельность». «Ладно, хорошо. Но ты же помнишь, что у меня останавливаться больше нельзя? Я не шучу, Саш. Оставлю ночевать в подъезде. Так что ищи гостиницу или договаривайся с Ратмиром». «Боишься, что опять со мной переспишь?» — хмыкает хрипло. «В том числе», — бормочу. «И что в этом плохого?» «Тихо». «Или изменять рыбе своей не хочешь?» «Он тут ни при чем. Просто мне очень плохо потом», — признаюсь почти шепотом. Сашка шумно выдыхает и, наверное, снова трет свой многострадальный лоб. «Хорошо, Лиз, я посмотрю гостиницы поблизости. Только других планов, пожалуйста, не строй».